потому что квартира приватизированная и принадлежит теперь ему и его большой семье. Алла эта Степановна прищурилась, кивала, вроде бы соглашалась, а потом сказала, что, мол, у Марины завещания не было, и с квартирой будут неясности, что пока пусть он едет домой и оставит свой адрес, а она, Алла эта Степановна, ему сообщит, когда будет решение. А решает не она, а муниципалитет. Тогда он сказал, что все равно он в квартире ночевать будет, потому что ему с дочкой деваться некуда, а завтра сам пойдет в этот муниципалитет и все будет знать, как и что. На что эта Алла сказала, что сейчас в квартиру входить нельзя. Но он уже ее не слушал, потому что принял самогону, который с собой припас, и чтоб Катька не видела, в подъезде, когда она уже на улицу вышла. Пошли они снова к квартире. Он стал печать с двери отколупывать, а Катерина рядом чуть не плакала. «Пап, не надо, заберут!» Но он сказал, что ничего с ними не сделают. Вот и Алла эта с ним вежливо разговаривала. Но пока он отколупывал, пришел милиционер и с ним два амбальных парня, молодых. Взяли его под руки и вынесли во двор. Катька ревела белугой, а он и вырваться не мог, только матерился. Но в конце отсидел он сутки в отделении за хулиганство, но принесли ему некоторые Маринкины вещи. Кофты какие-то, сумку, книжки две или три, записную ее. А зачем она ему? Хотел все это выкинуть, но Катька сказала: «Пап, не надо, не бросайся. Давай уедем поскорее». Когда Санька отпустили, на улице к нему подошли те два амбала. Дали по загривку так, что он об стену шарахнулся. И сказали тихо, ненавязчиво: «Если, дурень деревенский, еще припрешься, по стенке размажем не только тебя, но и твою девку, и всех остальных. Мы знаем, где ты проживаешь». Ему не хотелось, чтобы они поняли, что он забздел, и сказал хорохорясь, хотя затылок ныл, как нанятый: «А чего вы наезжаете? Я брат родной, Маринкин». «Вот и забудь об этом», — ласково сказал один из амбалистых и двинул его под вздых так, что он откинулся. Екатерина говорит, что час лежал, как мертвый, а она кого не звала, никто не остановился. «Теперь народ такой, не плюнут даже, будто тебя и нет вовсе». И поехали они с Катериной домой, в Супанёво. Там он рассказал Татьяне про все. Но она разбушевалась, что он дурак, что не так надо было делать. Но Катька что-то пошепталась с матерью на кухне, и Татьяна больше разговоров не затевала насчет квартиры. Только один раз слышит, как она ночью плачет и вздыхает. Он и полез к ней, а она уже тогда ему давать перестала. Приласкал вроде бы, пощупал. Она ничего. Но он и дальше полез. Получилось. А уж потом спросил: «Чего ты ревела?» И она опять разревелась и сказала, что они несчастные, что ничего у них никогда не будет. Ни денег, ничего. Что он беспрокий, и его побили именно за это. Санек ее успокаивал по-своему, пока она в таком настроении была, лазил на нее, да лазил. И она плакать перестала, а начала, как раньше, охать.